Он нежным голосом: «Хочешь, я тебя озолочу?» И рассыпал перед сердцем золото. Но сказала сердце: «Не хочу». «Хочешь, увенчаю тебя лаврами, только сильным это по плечу, будешь греться под лучами славы ты». Но сказала сердце: «Не хочу». «Хочешь, подарю тебе жемчужину, хочешь звезды, хочешь свет зари?» «Нет», — сказала сердце, — «ничего не нужно мне, никаких подарков не дари, ни награды не приму, ни почести, ни красот земных и ни чудес». Удивился враг: «Чего же хочешь ты? Неужели у тебя все есть?» «Да, есть у меня дары бесценные, вечное спасение и жизнь. У тебя все смертное и тленное. Что ты можешь сердцу подарить? Аминь».